Главный из них — эпос. Он — словарь языка, на котором говорит культура. Эпос — ее коллективный голос. Он создает ритуалы, скрепляющие человеческую расу. Эпос защищает нас от страха перед неведомой судьбой. Превращая будущее в прошлое, он изживает время, заменяя темное грядущее светлой вечностью настоящего. Непосредственной причиной возникновения кантус послужила Первая мировая война. Паунд и его друзья, прежде всего Элиот, считали войну симптомом еще более страшной болезни — распада единого культурного образования, которым на протяжении веков был Запад. Новое время родило новые народы. Лишенные общего языка, культуры и веры, они обречены воевать. Исторические катаклизмы вызваны не политическими причинами, а утратой внутренних ценностей. Мир, забывший о красоте и благодати, становится жертвой бездуховного технического прогресса. Окончательный замысел Кантус сформировался у Паунда под влиянием Улисса, оказавшего сокрушающее воздействие на всех соратников Джойса. Вдохновленный им Элиот писал, заменив нарративный метод мифологическим, Джойс сделал современный мир вновь пригодным для искусства. Для Паунда Улисс стал толчком к созданию произведения, которое заняло всю его долгую и мучительную жизнь. Написав нового «Одиссею», Джойс создал демократический эпос повседневности, эпос заурядного обывателя. Он рассказал историю Улисса, вернувшегося домой. Стоило взглянуть, как разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Последний из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далекого от дел. Наконец она на силу нашла ее, где-то валявшуюся. Все ею пренебрегали. Но душа Одиссея чуть увидела ее, с радостью взяла себе. Платон. Джойс перенес эпос из героического прошлого в будничное настоящее. Паунд мечтал об эпосе, который соединит Запад с Востоком, элевсинские мистерии с Конфуцием, и сделает прошедшее настоящим. С выдающей мегаломанию сдержанностью Паунд называл свои кантус песни племени, поэмой, включающей историю. История — главная героиня кантус. Но прежде чем отразиться в зеркале поэзии, ей следовало воскреснуть. Новаторство Паунда заключалось не в изобретении нового, футуризм он считал поверхностным течением, а в оживлении старого, в реанимации омертвевшей под холодными руками филологов поэтической традиции. Своим орудием Паунд сделал перевод. За что бы ни брался Паунд, аллитерационную англосаксонскую поэзию, звукопись провансальских трубадуров, иероглифику китайской лирики, он преследовал одну цель — сделать старое новым и, как он мечтал, вечным. Организм чистой картины истории, каковым был мир Плотина, Данте и Бруно, созерцается, внутренне переживается, постигается как гештальт и символ. И, наконец, воссоздается в поэтических и художественных концепциях. Шпенглер. Острая оригинальность Паунда была связана не столько с материалом его стихов, сколько с позицией их автора.